Артур Конан Дойл. Убийство в Окзоте. Литературный источник находится в общественном достоянии. Перевод Леонида Черского, 1910 год, в редакции Виталия Торопова. Часть первая. Загадка ночи. В моей записной книжке записано, что это произошло в ненастный туманный день, в марте месяце 1892 года. Мы сидели за завтраком, когда Холмс получил телеграмму, на которую тотчас же написал ответ. Он не обмолвился ни словом по поводу нее, хотя все время думал о ней, так как после завтрака стоял задумчиво перед камином, покуривая трубку и изредка поглядывая на телеграмму. Вдруг он повернулся ко мне, и в глазах его сверкнул лукавый огонек. «Ватсон», — сказал он, — «вас, кажется, можно считать в некотором роде литератором. Не объясните ли вы мне значение слова «необычайный»?» «Удивительный, необыкновенный», — заметил я. Но он отрицательно покачал головой и сказал: «Нет. Слово это имеет другое значение. Оно заключает в себе нечто трагическое, страшное. Если вы вспомните некоторые из ваших рассказов, которыми вы так долго испытывали терпение читающей публики, вы должны будете сознаться, что часто из необычайных случаев возникали уголовные дела». «Слово «необычайный» всегда возбуждает во мне живой интерес. Я чувствую, что надо быть очень осторожным». «Вы разве встретили теперь где-то это слово?» — спросил я. Он прочел вслух содержание телеграммы. «Произошел удивительный, необычайный случай. Можно посоветоваться с вами? Скотт Экклс, почтовое отделение, Чаринг-Кросс». «Кто это, мужчина или женщина?» — спросил я. «Конечно, мужчина. Никогда женщина не пошлет телеграмму с оплаченным ответом. Скорее, она приедет сама». «Вы думаете принять его?» «Дорогой Ватсон, вы ведь знаете, как я скучал с тех пор, как нам удалось передать в руки правосудия полковника Каротера. Жизнь стала такой серой. Газеты лишены всякого интереса. В мире преступников точно забыли, что существует мужество, благородный риск. Неужели после этого вы можете еще спрашивать, возьмусь ли я за эту новую проблему, как бы легка она ни была? Но, если не ошибаюсь, вот и наш клиент». На лестнице послышались спокойные, уверенные шаги, и минуту спустя в комнату вошел полный господин, высокого роста, с седыми усами, очень солидной наружности. По лицу его и манере держать себя нетрудно было угадать в нем консерватора, члена англиканской церкви, человека, пользующегося всеобщим уважением. Но какой-нибудь необычайный случай нарушил его обычное самообладание. Об этом говорили его растрепанные волосы, красные пылающие щеки и весь его возбужденный вид. Он сразу приступил к делу. «Со мной случилось крайне неприятное и необычное приключение, мистер Холмс», — начал он. «Никогда еще в жизни мне не приходилось бывать в подобном положении. Я непременно должен найти разъяснение этой загадки». Он почти задыхался от ярости. «Пожалуйста, присядьте, мистер Скотт Экклс», — мягко сказал Холмс. «Прежде всего, позвольте спросить, что вас побудило обратиться именно ко мне?» «Видите ли, по некоторым причинам мне не хотелось вмешивать в это дело полицию, но оставить его так, как оно есть, я не мог. Я вообще не особенно люблю сыщиков, но вы пользуетесь такой громкой славой». «Прекрасно. Но в таком случае, почему вы сразу не обратились ко мне? Что вы хотите этим сказать?» Холмс посмотрел на свои часы. «Теперь четверть третьего», — сказал он. «Телеграмму вы послали ровно в час. Однако стоит только посмотреть на вас, чтобы убедиться в том, что неприятный случай произошел с вами рано утром, в то время, когда вы только проснулись. Наш клиент невольно провел рукой по своему небритому подбородку и растрепанным волосам. «Вы правы, мистер Холмс. Я так торопился как можно скорее выбраться из этого дома, что даже забыл о внешнем виде. Затем я все утро бегал по городу и наводил разные справки. Я посетил домовую контору и узнал, что мистер Гарсия заплатил за свою квартиру вперед и что все его дела в порядке». «Подождите, подождите», — перебил его Холмс, смеясь. «Вы похожи в эту минуту на моего друга Ватсона, который всегда начинает свои рассказы с конца. Пожалуйста, соберитесь с мыслями и последовательно расскажите мне, как произошли события, заставившие вас покинуть дом непричесанным и небритым, с криво застегнутыми пуговицами в поисках помощи и совета». Наш клиент в смущении оглядел свой небрежный туалет и сказал: «Вы опять правы, мистер Холмс. Мой вид не вполне приличен, но смею уверить вас, что это случилось со мною первый раз в жизни. Когда я расскажу вам все по порядку, вы согласитесь со мной, что испытанное мной волнение оправдывает мою рассеянность». Но в самом начале его рассказ был прерван раздавшимися на лестнице шагами. Миссис Хадсон отворила дверь и ввела в комнату двух полицейских. Один из них оказался инспектором Грегсоном из Скотланд-Ярда, которого мы знали как очень энергичного, вежливого и опытного сыщика. Он поздоровался с Холмсом и представил ему своего товарища, инспектора Бэйнса. «Мы преследовали вместе с ним одну дичь», — сказал Грегсон, — «и она привела нас к вам». При этом его большие круглые глаза остановились на нашем посетителе. «Вы мистер Джон Скотт Экклс из Потхэм-Хаусли?» «Да, это я. Мы ищем вас все это утро». «Вероятно, вы напали на след этого господина благодаря его телеграмме?» — спросил Холмс. «Совершенно верно. Сведения о нем мы получили в почтовом отделении Чаринг-Кросс и сейчас же поехали к вам». «Но почему вы искали меня и что вам угодно от меня?» «Вы единственный человек, мистер Скотт Экклс, который может сообщить нам подробности относительно смерти мистера Гарсия из Вистерия Лодж близ Эшера». Наш клиент смертельно побледнел и удивленными глазами взглянул на полицейского. «Какой смерти? Разве он умер?» «Да, он умер». «Так, значит, с ним случился какой-то несчастный случай?» «Его убили». «В том, что это убийство, не может быть никаких сомнений». «Боже мой, это ужасно!» «Но ведь не хотите же вы этим сказать, что считаете меня убийцей?» «В одном из карманов убитого найдено ваше письмо, из которого мы узнали, что у вас было намерение провести эту ночь у него». «Да, так и было на самом деле. Я остался у него на ночь». «Да? Вы действительно ночевали там?» И говоря это, Грегсон вынул свою записную книжку. «Не торопитесь, Грегсон. Если не ошибаюсь, вы хотите узнать от мистера Скотта только, как было дело». «Да, но я должен предупредить мистера Скотта, что его слова могут и будут использованы против него впоследствии». «Мистер Экклс собирался сам рассказать нам все перед тем, как вы вошли в комнату. Как вы думаете, Ватсон, было бы хорошо дать нашему клиенту стакан содовой воды?» «А теперь, сударь, постарайтесь забыть, что здесь есть еще свидетели вашего рассказа, и продолжайте его так, как будто вас никто не прерывал». Наш гость отпил немного воды, и краска снова вернулась к нему. Он бросил подозрительный взгляд на записную книжку сыщика и затем приступил к своему рассказу. «Я холост», — начал он. «Сильно люблю общество, и у меня очень много друзей и знакомых. В числе их есть семья Мелвилл, которая живет в Кенсингтоне. Несколько недель тому назад, обедая у них, я познакомился с одним молодым человеком по фамилии Гарсия, испанцем по происхождению, имевшим какое-то отношение к испанскому посольству. Он был очень красив, обладал прекрасными манерами и отлично говорил по-английски. Ну и вышло как-то так, что мы очень скоро сдружились. По-видимому, он с первого раза почувствовал ко мне какую-то симпатию, доверие, и дня через два после нашей встречи навестил меня в моем доме в Ли. Затем он пригласил меня на несколько дней к себе, в Вистерия-Лодж, где-то между Эшером и Экзотом. Я дал слово и вчера вечером отправился к нему. Раньше он говорил мне, как живет, и я знал, что у него есть слуга, говорящий по-английски и вполне ему преданный. Он ведет все хозяйство и заботится о всех его удобствах. Кроме того, в доме есть повар, вывезенный им из тропических стран, что, однако, не мешает ему превосходно готовить. Я помню еще, как сам Гарсия при этом рассмеялся и заметил, что странно видеть подобных слуг в самом сердце Сюре. Тогда я вполне согласился с ним, но, увидев вблизи, нашел их еще более странными, чем думал. Гарсия жил в двух милях от Эшера, в довольно большом доме, который стоял немного в стороне от дороги. Широкая аллея, обсаженная высоким кустарником, вела к старому зданию, давно уже нуждавшемуся в ремонте. Когда мой экипаж подъехал по заросшей травой дороге к грязной старой двери, я невольно подумал, удобно ли с моей стороны ехать в гости к человеку, которого я почти не знаю, не делаю ли я ошибку. Но он сам встретил меня в дверях и, видимо, очень обрадовался моему приезду. Он передал меня на руки своему слуге, смуглому мрачному человеку, и тот проводил меня в мою комнату. Все кругом производило удручающее впечатление. Мы обедали вдвоем, и хотя хозяин дома всячески старался занимать меня, было очевидно, что мысли его витают где-то очень далеко. Он говорил так отрывисто и рассеянно, что понимать его можно было с большим трудом. Он поминутно барабанил пальцами по столу, кусал себе ногти и вообще казался очень озабоченным. Обед был сервирован очень плохо и еще хуже приготовлен. А присутствие молчаливого, угрюмого слуги действовало на меня прямо угнетающим образом. Уверяю вас, я несколько раз подымался под каким-нибудь предлогом распроститься с хозяином и в тот же вечер вернуться к себе домой. А теперь я припоминаю еще одно обстоятельство, которое, быть может, прольет свет на темное дело, которое вам предстоит разобрать, господа. К концу обеда слуга подал своему господину какую-то записку, и я заметил, что, прочитав ее, Гарсия сделался еще более рассеянным и странным, чем прежде. Он вовсе перестал занимать меня и весь ушел в свои мысли, выкуривая папироску за папироской. Я был рад, когда, наконец, в 11 часов мог уйти к себе в комнату. Некоторое время спустя, когда в комнате у меня было темно, Гарсия заглянул ко мне и спросил, не я ли звонил. Я сказал, что нет. Он извинился, что беспокоит меня так поздно, так как уже час ночи. Вскоре после этого я заснул и крепко проспал всю ночь. Теперь я перехожу к самой странной части своего рассказа. Я проснулся, когда было уже совсем светло, и, взглянув на часы, увидел, что уже 9 часов. Накануне я просил разбудить меня непременно в 8 часов и очень удивился подобной небрежности. Вскочив, я позвонил слуге, но ответа не было. Я позвонил еще раз, и так как никто не являлся, решил, что звонок испорчен. Я поспешно оделся и в самом скверном настроении духа спустился вниз, чтобы приказать подать мне горячей воды. Представьте себе мое удивление, когда внизу я никого не нашел. Я вышел в переднюю и стал кричать, но опять же безрезультатно. Тогда я принялся осматривать комнату за комнатой. Дом был пуст. Гарсия накануне указал мне свою спальню, и, думая, что он там, я направился к нему. Я постучал в дверь, но ответа не было. Я открыл дверь и вошел в комнату. В ней никого не было, и постель была не смята. По-видимому, он исчез вместе со всеми остальными. Сам хозяин, его слуга и его повар пропали бесследно за ночь. Так окончился мой визит в Вистерия-Лодж. Шерлок Холмс в волнении потирал руки и радостно улыбался, слушая этот странный рассказ, который должен был увеличить число его удивительных приключений. «Действительно, очень странный случай», — сказал он. «Однако, что же вы предприняли дальше?» «Я был вне себя. Мне казалось, что надо мной просто зло посмеялись. Я собрал вещи, захлопнул за собою двери и с чемоданом в руке отправился пешком в Эшер. В местной домовой конторе на мой вопрос мне сообщили, что вилла, в которой жил Гарсия, принадлежала именно ему. Тогда я подумал, что едва ли Гарсия хотел пошутить надо мной. Вернее, было предположить, что он просто удрал со всем, чтобы не заплатить за наем виллы. Был уже март, и срок платежа за вторую треть приближался. Но оказалось, что и тут я ошибся. Агент заявил мне, что плата за виллу получена вперед. Ладно, оттуда я поехал в Лондон и зашел в испанское посольство, но там даже не подозревали о существовании Гарсия и не могли мне сообщить о нем никаких сведений. Тогда я направился к Мелвиллу, в доме которого мне представили Гарсия, но оказалось, что он знал о нем еще меньше, чем я. Наконец, получив от вас ответ на свою телеграмму, я поспешил к вам, зная от других, что вы всегда сумеете дать совет в трудную минуту жизни. Но, как оказывается, эти господа знают более меня, и им известно продолжение истории, которую я только что рассказал вам и которая закончилась драмой. Это все, что я знаю, но я готов всеми силами помогать вам в раскрытии этого таинственного дела. «Я не сомневаюсь в этом, мистер Скотт», — любезно заявил Грегсон. «Я должен вам сказать, что ваш рассказ почти во всем отвечает тем фактам, которые нам пока удалось установить. Так, например, вы сказали правду относительно этой записки. Но не знаете ли вы, какая участь ее постигла?» «Знаю. Мистер Гарсия скомкал ее и бросил в огонь». «Что вам известно по этому поводу, мистер Бэйнс?» Местный агент сыскной полиции, полный краснощекий господин с обыкновенным лицом и большими проницательными глазами, почти скрытыми заплывшими жиром щеками, слегка улыбнулся и достал из кармана измятый обуглившийся клочок бумаги. Он бросил записку так неловко, что она упала не в огонь, а за каминную решетку, мистер Холмс, сказал он как бы в объяснение. «Я вижу, что вы тщательно осмотрели весь дом, Бэйнс. От вашего внимания не ускользнул даже этот клочок бумаги. Это мое правило, мистер Холмс. Прикажете прочесть, мистер Грегсон?» Инспектор кивнул головой. «Записка написана на четвертушке белой почтовой бумаги без всяких водяных знаков и украшений. С двух сторон обрезана маленькими ножницами. Она была сложена три раза и наскоро запечатана красным воском, который сверху прижали каким-то плоским овальным предметом. Она адресована мистеру Гарсия в Вистерия-Лодж и содержит следующее. Наши собственные цвета – зеленый и белый. Зеленый открыт, белый скрыт. Главная лестница, первый коридор, седьмая налево, зеленая байка. Бог в помощь. Д. Почерк женский. Написано заостренным на конце пером, но адрес написан другим пером или другой рукой. Это видно из того, что почерк на нем тверже и смелее». «Замечательная записка», — заметил Холмс после внимательного осмотра. «Я должен признаться, что вы изучили ее во всех подробностях, мистер Бэйнс, так что я со своей стороны могу прибавить только пустяки. печатью послужила обратная сторона запонки. Какой другой предмет может иметь подобную форму? Что же касается ножниц, то они были кривые, какие обыкновенно употребляются для ногтей. Вы видите, бумага отрезана с обеих сторон чуть-чуть округло. Я был уверен, что изучил эту записку в совершенстве, заметил Бэйнс. Но оказывается, что ошибся. Во всяком случае, по моему мнению, записка эта доказывает, что затевалось какое-то дело, и в него, как всегда, была замешана женщина. Мистер Скотт Экклс, видимо, с нетерпением слушал весь этот разговор. Наконец, он не выдержал и сказал: «Я очень рад, что вы нашли эту записку, так как она подтверждает мои слова, но, тем не менее, я должен напомнить вам, что вы ничего еще не сказали о несчастье, которое постигло мистера Гарсия и его слуг». «Я уже говорил вам, — начал Грегсон, — что он убит. Сегодня утром его нашли мертвым на дороге, ведущей в Оксад, на расстоянии 1 мили от его дома. Голова его была раздроблена каким-то тяжелым орудием и представляла одну неопределенную массу. Место, где произошло убийство, очень пустынно. Ближайший дом отстоит от него не менее как на 1/4 мили. По моим предположениям, первый удар был нанесен сзади, но затем убийца продолжал наносить удар еще некоторое время после того, как тот был уже мертв. По-видимому, убийца нападал с большой яростью. Вокруг не оказалось никаких следов и никаких улик. Он был ограблен? Насколько я мог заметить, нет. «Все это ужасно грустно», — заметил мистер Скотт недовольным тоном. «Но еще ужаснее то, что я замешан в это дело. Чем я виноват, что человек, к которому я приехал в гости, вздумал отправиться в какое-то ночное путешествие и там найти свою смерть? Почему я должен фигурировать в этом деле?» «По очень простой причине», — ответил Бэйнс. «Единственный документ, найденный на покойном, — ваше письмо, в котором вы его уведомляете о том, что приедете к нему ночевать именно в ту ночь, когда он был убит. Только благодаря этому письму мы узнали имя и адрес вашего знакомого. Около 9 часов мы отправились к нему в дом, но не нашли там ни вас, ни его слуг. Я дал телеграмму мистеру Грегсону, чтобы он задержал вас, пока я не окончу осмотра Вистерия Лодж. Затем я приехал в город, встретился с мистером Грегсоном и вместе с ним отправился сюда». «Я думаю, — заметил Грегсон, — что теперь самое лучшее нам всем прямо ехать в полицейское управление, чтобы мистер Скотт Экклс мог дать письменные показания. Я охотно поеду с вами, но только попрошу вас, мистер Холмс, принять и дальнейшее участие в этом деле. Я не остановлюсь ни перед какими затратами, чтобы только добиться истины». Мой друг повернулся к Бэйнсу и сказал: «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против моего участия? Наоборот, буду очень рад». «Мне кажется, что вы вели следствие очень внимательно. Не можете ли вы мне сказать, удалось ли вам точно установить час, когда произошло убийство?» «Я предполагаю, что это было ровно в 1:00 ночи. Вскоре после этого пошел дождь, но он, во всяком случае, был убит до дождя». «Но ведь это невозможно, мистер Бэйнс!» — воскликнул наш клиент. — «Я могу поклясться, что ровно в 1:00 он говорил со мною в дверях моей спальни. Я прекрасно слышал его голос». — «Правда, это странно, но вовсе не так невозможно», — с улыбкой заметил Холмс. — «Вы составили уже какое-нибудь мнение по этому делу?» — спросил его Грегсон. — «По-моему, на первый взгляд дело вовсе не так сложно, хотя в нем есть и необычайно интересные подробности. Но прежде чем высказывать вам свои догадки, я должен выяснить еще некоторые детали. Между прочим, мистер Бэйнс, осматривая дом, вы ничего не нашли интересного, кроме этой записки?» Сыщик как-то странно переглянулся с моим другом и заметил нерешительно: «Пожалуй, там было кое-что странное, но об этом мы поговорим после. Быть может, когда мы покончим с допросом в полицейском управлении, вы не откажетесь проехаться в Вистерия Лодж, чтобы я мог показать вам все на месте?» «Я к вашим услугам», — ответил Холмс и позвонил. «Проводите этих господ, миссис Хадсон, и затем отправьте с мальчиком вот эту телеграмму с оплаченным ответом на сумму 5 шиллингов». Некоторое время после ухода наших посетителей мы сидели молча. Холмс сосредоточенно курил, сдвинув брови над своими проницательными глазами и слегка наклонив вперед голову с особенным ему одному свойственным видом. «Ну, Ватсон, — сказал он вдруг, оборачиваясь ко мне, — что вы думаете обо всем этом?» «Я отказываюсь понимать что-либо в шутке, сыгранной со Скоттом Эклсом». «А как вы смотрите на само преступление? Если иметь в виду таинственное исчезновение слуг убитого, то, пожалуй, можно предположить, что они принимали участие в этом деле». «Ваше предположение вполне вероятно, но в таком случае скажите, почему слугам, бывшим, очевидно, в заговоре, понадобилось совершить преступление именно в ту ночь, когда в доме гость? Ведь они могли сделать это всегда, так как он вполне находился в их власти». «Прекрасно. Но тогда чем вы объясните их бегство?» «В этом весь вопрос. Зачем они сбежали?» «Это первый важный факт. Другой, еще более важный факт – приключение с нашим клиентом Скоттом Эклсом». «Однако, Ватсон, я не думаю, чтобы разум человеческий не мог найти объяснение, которое сразу бы осветило оба этих факта. Если к тому же объяснение прольет еще свет на факт, касающийся таинственной записки, то мы смело можем утверждать, что наша гипотеза не лишена некоторой достоверности. Если же и новые факты, с которыми нам предстоит познакомиться, не будут противоречить нашему предположению, то ясно, что наша гипотеза в данном случае и есть решение задачи». «Это логично, но в чем же состоит эта гипотеза?» Холмс полузакрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Нельзя не признать, Ватсон, и вы должны согласиться здесь со мной, что мысль о шутке в этом случае недопустима. Следствие установило, что последующие события были настолько серьезны, что мы едва ли ошибемся, предположив, что приглашение погостить, исходившее от Гарсия и касавшееся Скотта, имело связь с этими событиями». «А в чем же вы видите эту связь?» «Давайте разберем подробно все дело. Прежде всего, есть что-то странное в этой непонятной и внезапной дружбе между Гарсией и Скоттом Эклсом. Начало этой дружбы положил испанец. Он первый явился к Эклсу через день после знакомства с ним и все время поддерживал с ним близкие отношения, пока, наконец, ему не удалось заманить его к себе в дом. Но для чего ему понадобился Эклс? На что тот мог ему пригодиться? Этот человек довольно-таки обыкновенный, не обладающим свойством очаровывать людей. Насколько я заметил, он не особенно умен и едва ли является интересным собеседником для деятельного умного испанца. Почему же Гарсия остановил свой выбор именно на нем, среди всех тех, с кем ему приходилось сталкиваться? Нет ли у него какого-нибудь особенного, отличающего его качества? По-моему, оно у него есть. Он является типичным представителем чисто английской порядочности. Вы сами видели, как полицейские отнеслись к его довольно-таки странному рассказу. Они ни на минуту не усомнились в его истине. Но в чем же его порядочность могла пригодиться Гарсия? Ни в чем, ввиду того, как сложились обстоятельства. Но она могла сыграть важную роль в деле, если бы они сложились иначе. Я, кажется, понимаю вас. Вы думаете, что он мог невольно содействовать алиби, так как его показания ни в ком не возбудило бы сомнения? Вы угадали, дорогой Ватсон, он послужил бы для алиби. Допустим, что все обитатели Вистерия Лодж являлись членами одной шайки. Дело, задуманное ими, должно было произойти около часа ночи. Весьма вероятно, что благодаря какой-нибудь хитрости им удалось отделаться от Скотта Эклса несколько ранее, чем он сам думал, и что когда Гарсия окликнул его в дверях спальни только за тем, чтобы объявить ему, что теперь час ночи, тогда как на самом деле часу еще не было. Таким образом, если бы Гарсия удалось исполнить свое преступное намерение вовремя, он вернулся бы домой как раз в час ночи, и даже тень подозрения не могла бы его коснуться. Безупречный в своей репутации Скотт Эклс принес бы на суде присягу в том, что Гарсия в эту ночь все время находился дома. Как видите, если бы дело для него разыгралось плохо, он приготовил себе такое алиби, против которого никто ничего не смог бы сказать. «Все это я понимаю очень хорошо, но чем же вы объясните исчезновение остальных?» «Пока я не знаю еще всех подробностей дела, но я думаю, что и остальное можно будет объяснить так же легко, как это. А что вы скажете насчет записки? Вы помните, что в ней было написано? Наши собственные цвета – зеленый и белый. Можно предположить, что дело идет о каком-то спорте. Зеленый открыт, белый скрыт. Это не более чем условный знак. Главная лестница, первый коридор, седьмая направо, зеленая байка. Несомненно, здесь речь идет о свидании. Быть может, в дело был замешан ревнивый муж? Да и само предприятие было рискованное, иначе она не написала бы «Бог в помощь». Буква «Д» со временем может послужить ключом к разгадке. Гарсия был испанец, я думаю, что буква «Д» означала «Долорес», имя которой чаще других встречается в Испании. Очень хорошо, Ватсон, но совершенно недопустимо. Испанка бы писала испанцу на своем языке, а между тем записка написана англичанкой. Нам остается теперь только спокойно ждать, пока за нами заедет Бэйнс. Но прежде поблагодарим Бога за то, что мы хоть на несколько часов избавлены от скуки и бездействия, которые убивали меня. Ответ на телеграмму, отправленную Холмсом, пришел раньше, чем приехал Бэйнс. Мой друг пробежал его и собирался уже спрятать в записную книжку, но в эту минуту встретился с моим вопросительным взглядом. Он улыбнулся и протянул телеграмму мне. Я нашел в ней целый ряд имен и адресов. Лорд Хэринбэй, Дингл, сэр Джордж Фолиот, Оксфорд Тауэрс, мистер Хэнни Спур де Плес, мистер Джеймс Бекре, Вильямс Фортен Олд Холл, мистер Хендерсон, Хай Хэббл, Иисус Стон, Невер Уэзлинг. «Это самый простой способ ограничить, насколько возможно, поле наших действий», — сказал Холмс. «Я уверен, что Бэйнс, отличающийся строго обдуманным образом действий, тоже воспользовался этим же средством». «Я ничего не понимаю». «Видите ли, дорогой друг, я уже сказал вам, что в записке это и, несомненно, называлось свидание. Если это так, то дом, имеющий несколько коридоров и в котором надо найти седьмую дверь направо, не может быть маленьким. Итак, мы должны искать большой дом на расстоянии приблизительно 2 миль от Оксфорда, так как Гарсия, если только верны мои предположения, надеялся уже в час ночи быть дома, чтобы доказать свое алиби. Едва ли вблизи от Оксфорда может быть много больших домов. Я решил навести справки в местной домовой конторе, как это сделал Скотт Эклс, откуда мне и прислали этот список. В нем, как мне кажется, и должна заключаться часть разгадки этого интереснейшего дела. Только к 6 часам вечера этого дня мы добрались до Эшера вместе с Бэйнсом, который служил нам спутником. Холмс и я захватили с собой все необходимое и заняли на ночь уютный номер в гостинице, а затем мы вместе с Бэйнсом отправились в Вистерия Лодж. Был темный мартовский вечер с дождем и холодным пронизывающим ветром. Все это как нельзя более гармонировало с окружающей нас унылой местностью и предстоящей нам трагической задачей. Часть вторая. Тигр из Сан-Педро. Почти 2 мили мы шли под дождем, пока, наконец, достигли высоких деревянных ворот, за которыми тянулась мрачная каштановая аллея. По тенистой извилистой дороге мы дошли до самого дома, выделявшегося темной массой на сером свинцовом небе. Только в одном из окон нижнего этажа, налево от двери, виднелся чуть заметный огонек. «На всякий случай я оставил там полисмена», — сказал инспектор Бэйнс. «Надо будет постучать в окно». Он двинулся прямо через газон и постучал в окно. Сквозь затуманенное стекло я увидел, как какой-то человек быстро вскочил с громким криком со стула, стоявшего около плавшего камина. Почти тотчас же отворилась дверь, и на пороге показался бледный, как полотно, полисмен. В дрожавшей руке он держал свечу. «Что с вами, Вальтерс?» — резко спросил его Бэйнс. Полицейский провел платком по влажному лбу и с облегчением вздохнул. «Я рад, что вы вернулись. Время тянулось бесконечно, и мои нервы оказались недостаточно крепкими». «Ваши нервы, Вальтерс? Я не думал, что у вас могут быть нервы». «Всему виной этот мрачный дом и какое-то странное существо внизу в кухне. Когда вы постучались, я подумал, что оно вернулось опять». «Кто вернулся?» «Сам дьявол. Я видел его за окном». «Когда и что вы видели за окном?» «Это случилось 2 часа назад, когда уже начало темнеть, и я сидел на этом стуле и читал. Не знаю, почему мне вдруг вздумалось посмотреть в окно. Я взглянул и увидел, что сквозь нижнее стекло на меня кто-то смотрит. Боже мой! Если бы вы только видели это лицо! Наверное, оно еще долго будет мне сниться». «Тише, Вальтерс! Полисмен не должен говорить подобных вещей». «Да, конечно, но я так потрясен, что не помню, что говорю». Лицо это было не то черное, не то серое, белое. Скорее всего, оно имело цвет глины, смешанной с молоком. А главное, меня поразили его размеры. Оно казалось вдвое больше, чем ваше. И какое ужасное выражение! Громадные выпуклые глаза и целый ряд оскаленных белых зубов, как у голодного волка. Уверяю вас, я боялся пошевелить пальцем и сидел, затаив дыхание, до тех пор, пока оно не скрылось. Я сейчас же бросился сюда и обежал все кусты поблизости, но, слава богу, чудовище скрылось. «Если бы я не знал, что вы порядочный человек, Вальтерс, я наложил бы на вас за эти слова штраф. Если бы это был даже сам дьявол, полисмен никогда не должен благодарить Бога за то, что ему не удалось схватить его». «Едва ли это было видение или обман зрения, как вы думаете?» «Этот вопрос решить не так трудно», — вмешался в разговор Холмс, освещая вокруг нас землю своим маленьким карманным фонарем. «Да», — сказал он через некоторое время, — «сапоги на этом человеке были исполинского размера, и если вся фигура такая же, то он должен быть великаном. Но что же с ним сталось?» «Я думаю, что он пробрался через эти кусты и затем выбежал на дорогу». «Но все равно», — сказал инспектор с серьезным и задумчивым лицом. «Кто бы он ни был и зачем бы ни приходил сюда, теперь его здесь нет. Между тем, как у нас есть более важные вопросы, которые мы должны решить сейчас же. Мистер Холмс, если вы не против, я покажу вам весь дом». Мы осмотрели все жилые помещения, но нигде не нашли ничего особенного. Очевидно, последние жильцы привезли с собой очень мало вещей. Дом был снят с полной обстановкой. В шкафах находилось много платья торгового дома «Маркс и Ко». По телеграфному запросу, сделанному раньше, оказалось, что торговый дом ничего не знал про своего клиента, кроме того, что он платил всегда аккуратно. Из личных вещей хозяина мы нашли только гитару и несколько трубок и книг, из которых одна была на испанском языке. «Как вы видите, пока нет ничего особенного», — сказал Бэйнс, переходя из комнаты в комнату со свечой в руках. «Но теперь, мистер Холмс, попрошу вас спуститься в кухню. Там есть кое-что достойное вашего внимания». Кухня представляла собой большую мрачную комнату с высоким потолком. В одном углу ее лежал соломенный матрац. На нем, очевидно, спал повар. На столе грудами стояли грязные тарелки и блюда, без сомнения, остатки вчерашнего ужина. «Посмотрите-ка сюда», — сказал Бэйнс. «Что вы об этом думаете?» Он поднял свечу и осветил необыкновенный предмет, стоявший под полкой, на которой помещалась посуда. Это была какая-то черная, покрытая кожей старая и высохшая фигура, напоминавшая собою сморщенного карлика. Сначала я подумал, что это мумия маленького негритенка, но потом мне показалось, что это старая высохшая обезьяна. В общем, довольно трудно было решить, на что же она была больше похожа, на человека или на животное. Вместо пояса на фигуре было одето ожерелье из раковин. «Очень интересно», — сказал Холмс, с вниманием рассматривая эту удивительную реликвию. «Есть еще что-нибудь?» Бэйнс молча поднес свечу к помойному ведру, в котором лежала целая груда перьев и костей какой-то большой белой птицы, очевидно, разорванной на куски. Холмс указал на гребешок, уцелевший на голове птицы. «По-видимому, это белый петух», — сказал он. «Чрезвычайно интересный случай». Но Бэйнс оставил до конца нечто более ужасное. Он переставил помойное ведро и вытащил из-под него цинковую чашу, наполненную кровью, а со стола снял небольшой поднос, на котором лежало несколько обгорелых костей. «Ясно, что кто-то здесь был убит, и затем кости его сожжены», — сказал он. «Все это мы нашли под плитой. Я показывал их доктору, но он сказал, что эти кости нечеловеческие». Холмс улыбнулся и потер себе руки. «Я положительно должен вас поздравить, Бэйнс. Вы так находчивы и предусмотрительны в своих поступках. Мне остается только пожалеть, что поле ваших действий слишком ограничено для такого одаренного человека, как вы». В маленьких глазках инспектора Бэйнса отразилось удовольствие. «Вы правы, мистер Холмс. Мы пропадаем здесь, в провинции. Случай, подобный этому, даст возможность выдвинуться. Я надеюсь, что сумею воспользоваться им. Так что вы думаете об этих костях?» «По-моему, это кости ягненка или козочки. А белый петух?» «Вообще, это чрезвычайно интересный случай, Бэйнс». «Да, я с вами согласен. В этом доме жили довольно-таки странные люди с не менее странными обычаями. Один из них умер. Быть может, его убили компаньоны, жившие вместе с ним?» «Если это так, то они далеко не уйдут, так как мною посланы телеграммы во все порта. Но если говорить правду, у меня сложилось совсем особое мнение по этому делу. Да, совсем особое». «Вы уже составили план действий?» «Да, мистер Холмс. И я надеюсь, что мне удастся довести его до конца. Это моя обязанность. Вы уже составили себе имя, теперь очередь за мной. Как я буду гордиться впоследствии, если мне удастся обойтись в этом деле без вашей помощи?» Холмс добродушно рассмеялся. «Прекрасно, мистер Бэйнс, прекрасно. Каждый из нас пойдет своей дорогой. Помните только, что я всегда к вашим услугам, если вам понадобится какое-нибудь указание. А пока, мне кажется, здесь я осмотрел все и могу употребить свое время с большей пользой в другом месте. До свидания. Желаю вам успеха». По некоторым понятным мне одному признакам я мог сказать, что Холмс напал на горячий след. Спокойный и бесстрастный, как всегда для всякого постороннего наблюдателя, Холмс не мог скрыть от меня той особой живости и блеска своих глаз, которые без слов говорили мне о том, что дело налаживается. Однако, по свойственной ему привычке, Холмс ничего не говорил мне, а я ни о чем его не расспрашивал. Я ограничился тем, что принимал пассивное участие в этом деле, стараясь не отвлекать от размышлений гениальный ум моего друга. Я знал, когда придет время, он сам расскажет мне все. Поэтому я ждал совершенно спокойно, хотя и видел, что напрасно. День проходил за днем, и друг мой, по-видимому, ничего не предпринимал. Только один раз он съездил в Лондон, и из мимолетной фразы, сказанной им, я понял, что он провел этот день в Британском музее. Все остальное время он совершал длинные одинокие прогулки или беседовал с местными жителями, с которыми очень быстро сошелся. «Мне кажется, Ватсон, — сказал он, — что неделя, проведенная на свежем воздухе, подействует на вас благотворно. Не правда ли приятно наблюдать весною первое пробуждение природы, особенно если вы запаслись книгой по ботанике и гербарием?» Он всегда теперь носил с собой эти предметы, но я не могу сказать, чтобы его коллекция трав за эти дни особенно обогатилась. Иногда в своих прогулках мы встречались с Бэйнсом. Его лицо при виде нас принимало хитрое выражение. И хотя он мало говорил о своем деле, мы могли заключить из его слов, что он вполне доволен ходом событий. Однако, несмотря на это, я должен сознаться, что был удивлен, когда через несколько дней после преступления я нашел в утреннем номере газеты следующие строки: «Убийство в Окзоте, раскрытие тайны, арест убийцы». Холмс от неожиданности даже привскочил на месте, когда я прочел ему вслух это известие. «Как? Неужели Бэйнс действительно арестовал его?» «По-видимому», — сказал я и стал читать дальше. Огромную сенсацию произвело в Эшере известие о том, что произведен арест, связанный с таинственным преступлением в Окзоте. Наши читатели, вероятно, еще не забыли всех подробностей этого дела. Мистер Гарсия из Вистерия-Лодж был найден убитым близ Окзота. Найденные на его теле следы насильственной смерти не оставляли в этом никакого сомнения. Ни для кого не было тайной то обстоятельство, что его повар и лакей исчезли бесследно в ночь убийства, что ясно показывает на их участие в этом деле. Есть основания полагать, хотя это еще и не доказано, что покойный хранил ценности у себя дома. Весьма вероятно, что они и явились главной причиной убийства. Инспектор Бэйнс, в руках которого это дело находится, был убежден с самого начала в том, что убийцы скрываются где-нибудь поблизости в надежном месте. Поимка их не могла представлять особой трудности, так как повар, например, отличался необыкновенной наружностью, которая сразу бросалась всем в глаза. Это исполинского роста мулат с ярко выраженными чертами лица негритянского происхождения. Человека этого видели на другой день после убийства. Он подходил к дому и даже заглядывал в окна, так что был замечен охранявшим дом убитого полицейским, который пытался его преследовать, но, к сожалению, безуспешно. Инспектор Бэйнс, считая появление мулата вблизи дома непростой случайностью, нарочно официально оставил этот дом, но в кустах под окнами устроил засаду из своих людей. Мулат попался в западню, но при этом оказал сильное сопротивление, жестоко искусав полисмена Даунинга. Мы надеемся, что теперь наконец раскроются все подробности этой загадочной драмы. «Мы должны немедленно повидать Бэйнса», — воскликнул Холмс, хватаясь за свою шляпу. «Вероятно, он не успел еще уехать». Мы поспешили к инспектору. Нам удалось захватить его в самую последнюю минуту. «Вы прочли газетную заметку, мистер Холмс?» — спросил он, едва мы вошли в дом. «Вы угадали, Бэйнс. Не считайте это с моей стороны нескромностью и позвольте дать вам добрый совет, Бэйнс». «Добрый совет, мистер Холмс?» «Да, Бэйнс. Я тщательно изучил все это дело и далеко не уверен в правильности вашего заключения. А мне бы очень не хотелось, чтобы ваша ошибка обнаружилась перед публикой». «Вы чересчур добры, мистер Холмс. Уверяю вас, что я желаю вам только добра». Мне показалось, что в глазах мистера Бэйнса мелькнула лукавая улыбка. «Мы, кажется, условились, что каждый из нас пойдет своей дорогой, мистер Холмс. Я выполнил свою часть договора». «Прекрасно!» — воскликнул Холмс. «Только потом не пеняйте на меня». «Нет. Я верю, что вы желаете мне добра, но каждый из нас действует по своей системе, мистер Холмс. У вас одна, а у меня другая». «Если так, то оставим этот разговор. Я всегда готов делиться с вами своими новостями. Этот мулат оказался настоящим дьяволом, сильным как бык и свирепым как черт. Он едва не откусил Даунингу палец, пока мы не справились с ним. Он почти совсем не говорит по-английски и на все вопросы отвечает рычанием». «Вы уверены в том, что это он убил своего господина?» «Я этого не говорил, мистер Холмс. У каждого из нас свои уловки». Холмс пожал плечами, и мы вместе оставили дом. «Я отказываюсь понимать этого человека», — сказал он. «Конечно, он прав, и каждый из нас должен идти своей дорогой, но все же в нем есть что-то не вполне для меня ясное». Когда мы вернулись в гостиницу, Холмс сказал мне: «Сядьте в кресло, Ватсон. Я хочу посвятить вас во все подробности этого дела, так как сегодня ночью мне, вероятно, понадобится ваша помощь. Прежде всего, я расскажу вам свои догадки. На первый взгляд они покажутся вам в высшей степени простыми, хотя доказать их достоверность оказалось не так-то легко. В этом отношении у меня имеются еще кое-какие пробелы, которые мы и должны заполнить. Итак, остановимся еще раз на записке, которую Гарсия получил за обедом в день убийства. Оставим в стороне мысль, что его слуги замешаны в этом деле. Мы не должны забывать, что он сам пригласил к себе мистера Эклса, который был ему нужен для удостоверения алиби. Значит, никто иной, как сам Гарсия, собирался в эту ночь совершить какое-то преступление, так как только в таком случае человек думает об алиби. Но, допустив это, появляется вопрос, кто же, вероятнее всего, покушался на его жизнь? На это может быть только один ответ. То лицо, против которого он сам замышлял недоброе. До сих пор, как мне кажется, все мои рассуждения совершенно логичны. Теперь же для нас становится вполне ясным и исчезновение слуг испанца. Все трое должны были быть участниками какого-то темного дела. Если бы Гарси вернулся невредимым, присутствие англичанина служило бы для него прекрасным алиби, а все было бы улажено. Но преступление, по-видимому, было рискованное и грозило даже смертью самому Гарсие. Если бы это случилось, оба его соучастника должны были, не дождавшись его возвращения к определенному часу, скрыться с таким расчетом, чтобы впоследствии продолжать дело, в котором он потерпел поражение. Не правда ли? До сих пор все мои предположения вполне логичны. Я невольно удивился, как все это не пришло мне в голову раньше. До того ясными казались мне его доводы. Но почему же один из слуг снова вернулся в дом? Видите ли, бегство было так поспешно, что он мог забыть в доме какую-нибудь вещь, которая была для него очень дорога, с которой он никак не хотел расстаться. Вы допускаете такую возможность? Ну а что же дальше? Перейдем теперь к записке, полученной Гарсия во время обеда. Она прямо указывает на то, что был еще какой-то участник вне дома. Но где именно? Я уже говорил вам, что разгадку необходимо искать в одном из больших домов поблизости, число которых должно быть крайне ограничено. В первые дни своего пребывания здесь, вместе с ботаническими исследованиями, я наводил справки о таких домах и о лицах, живущих в них, интересуясь больше всего их биографиями. Должен вам сказать, что только один из этих домов остановил на себе мое внимание. Это знаменитый старинный дом под названием Хай-Хэбл, в полумиле от того места, где произошла трагедия. Все остальные дома принадлежат обычным гражданам, не представляющим собою ничего интересного. Но мистер Хендерсон из Хай-Хэбла оказался человеком довольно-таки загадочным, с которым легко могли произойти разные странные случаи. Я занялся этим домом и стал наблюдать за его домашними. Странные это люди, Ватсон, но страннее всех сам хозяин дома. Под благовидным предлогом мне удалось проникнуть в его дом и увидеть его. И мне показалось, что в темных, глубоко впавших глазах его я прочел, что он ясно сознает, зачем именно я обратился к нему. На вид ему можно дать лет 50. Это сильный, деятельный и мужественный человек с седыми волосами, большими черными бровями, с легкой походкой и гордой королевской осанкой. Под его спокойной внешностью, видимо, скрывается пламенная натура. Он скорее иностранец, а может быть, долгое время жил в тропиках, так как имеет смуглый, почти желтый цвет кожи. Его друг и секретарь, мистер Лукас, тот, вне всякого сомнения, иностранец. Он ловок и гибок, как кошка, имеет вкрадчивые манеры, и цвет кожи у него шоколадный. Таким образом, Ватсон, нам приходится иметь дело с двумя группами иностранцев – Вистерия Лодж и в Хай-Хэбл, и пробелы наши, как видите, заполняются. Эти два человека неразлучны друг с другом и составляют ядро этого дома. Но среди его домашних есть лицо, которое для нас, пожалуй, еще важнее ввиду наших целей. У Хендерсона вместе с его двумя дочерьми 11 и 13 лет живет гувернантка, мисс Бернетт, англичанка лет 40. Кроме того, есть еще один доверенный слуга, замыкающий эту группу людей, который, собственно, и составляет семью, так как они путешествуют всегда вместе. Хендерсон – любитель путешествий и всегда в разъездах. Только несколько недель тому назад он вернулся в Хай-Хэбл, находясь в отсутствии целый год. Я могу еще добавить, что он настолько богат, что может позволить себе какую угодно прихоть. Кроме перечисленных лиц, в доме очень много лакеев, горничных и всевозможной другой прислуги, которой обыкновенно так богаты все большие дома в Англии. Все это я выяснил путем наблюдений и расспросов. Трудно найти более достоверных свидетелей, чем прислуга, которой почему-либо отказано от места. Счастливый случай помог мне, и я напал, или, вернее, отыскал именно такое лицо. Бэйнс вполне прав, говоря, что у каждого из нас свой метод. Благодаря ему мне удалось познакомиться с бывшим садовником Хендерсона, получившим отказ от места просто по прихоти хозяина. У него много друзей среди остальной прислуги, которая почти вся разделяет с ним ненависть к их общему господину. С помощью садовника мне и удалось узнать все эти подробности домашнего быта. Загадочные люди, Ватсон. И хотя я не вполне ясно отдаю себе отчет во всем, тем не менее для меня они являются именно таковыми людьми. Дом состоит из двух флигелей. Господа помещаются в одном, а слуги занимают другой. Между ними нет никакой связи, так как за столом прислуживают только доверенные лакеи Хендерсона. Все обыкновенно приносится к одной двери, которая и служит связующим звеном между флигелями. Гувернантка и дети гуляют только в саду. Хендерсон же никогда не гуляет один. Его смуглый секретарь следует за ним, как тень. Среди прислуги ходит слух, что господин их чего-то смертельно боится. Между прочим, Про него говорят, что он, вероятно, продал свою душу черту и боится, что его кредитор явится и потребует свою часть. Откуда эта семья явилась и кто она такая, никто не знает. Сам Хендерсон — человек в высшей степени вспыльчивый. Раза два он замахивался на своих людей кнутом, и только его огромные средства спасли его от неприятностей. Теперь, Ватсон, разберем все дело, считаясь с этими новыми сведениями. Мы вполне можем предположить, что письмо было написано в этом доме кем-нибудь из домашних с целью уведомить Гарсия о том, что настало время действовать, как это было заранее условлено. Но кто написал эту самую записку? Почерк, несомненно, женский, а в доме только одна женщина, мисс Бернетт. Все приводит нас к тому выводу, что письмо могла написать именно она. Во всяком случае, примем это за гипотезу и посмотрим, к чему это нас приведет. Кстати, я должен прибавить, что годы и наружность гувернантки совершенно исключают мою первоначальную мысль о романтической подкладке дела. Итак, если записка написана ею, значит, она была в дружбе с Гарсией и была его сообщницей. Что же она должна была сделать, узнав о его смерти? Весьма возможно, что в силу необходимости она должна была молчать, затаив на время в сердце ненависть и жажду мести к тем, кто его убил. Нельзя ли было увидеть ее и воспользоваться ее помощью? Эта мысль прежде всего пришла мне в голову. Но тут мы сталкиваемся с весьма подозрительным фактом. Никто не видал мисс Бернетт после той роковой ночи, когда произошло убийство. Она бесследно исчезла. Жива ли еще она? Может быть, она погибла в ту же ночь, как и ее друг, которого она призывала на помощь? Или она находится только в плену? Вот пункт, который мы непременно должны теперь выяснить. Но тут возникает трудность, Ватсон. Вы понимаете, что идти законным путем мы не можем. Улик у нас нет никаких, и нас только подымут на смех. Все это может показаться плодом нашей фантазии. Опираться на то, что эта женщина исчезла, мы не можем, так как в этом странном доме прислуга иногда по неделям не видит своих господ. А между тем, может быть, именно теперь она находится в смертельной опасности. Я могу только внимательно наблюдать за этим домом и больше ничего. С этой целью я оставил там своего агента, Варнера, и он караулит около дома. Но ведь если закон здесь ничего не может поделать, мы должны действовать сами. Вы составили какой-нибудь план? Я знаю, где находится ее комната. По крыше соседнего здания добраться до нее будет нетрудно. Я решил отправиться туда вместе с вами сегодня ночью, чтобы попробовать самим решить эту загадку. Я не могу сказать, чтобы эта мысль показалась мне привлекательной. Таинственный старинный дом, его странные обитатели, глухая местность и тот факт, что мы ставили себя в очень щекотливое положение с точки зрения правосудия, все это значительно охладило мой пыл. Но сила и логика убеждений Холмса были настолько велики, что делали невозможным отказ участвовать в его предприятии. Я был уверен в том, что только действуя таким путем, мы можем разрешить эту загадку. Я молча пожал ему руку, как бы скрепляя наш договор. Но, видно, судьбе было угодно, чтобы наши похождения закончились менее оригинальным образом. Было около 5 часов, и начинались уже весенние сумерки, когда в комнату вдруг вбежал какой-то, видимо, сильно взволнованный рабочий. «Они уехали, мистер Холмс! Они уехали с последним поездом, но даме этой удалось бежать от них, она внизу в коляске!» «Прекрасно, Варнер!» — воскликнул Холмс. «Как видите, Ватсон, наши пробелы заполняются!» В коляске мы нашли женщину, почти бесчувственную от перенесенных волнений. Тонкие черты ее лица еще носили следы пережитой драмы. Голова ее беспомощно свесилась на грудь, но когда она повернула к нам лицо, я увидел ее глаза, мне сделалось не по себе. Лишенные всякого выражения, с неестественно узкими зрачками, они, казалось, ничего не различали перед собой. Ее, видимо, опоили опиумом. «Я сторожил у ворот, как вы мне приказывали, мистер Холмс», — сказал бывший садовник. «Как только коляска выехала из ворот, я последовал за ней до самого вокзала. Эта дама оказалась мертвой, но когда они втолкнули ее в вагон, она вдруг пришла в себя и стала вырываться. Они хотели запереть ее в купе, но она вторично вырвалась. Я помог ей добраться до коляски, посадил ее и привез сюда. Я никогда не забуду ее лица в ту минуту, как уводил ее прочь от вагона. Если бы эти черные глаза могли убивать своим взглядом людей, я был бы уже мертв». Мы внесли ее наверх, уложили в постель и дали ей несколько чашек крепкого кофе, благодаря которому она скоро почти совершенно пришла в себя. Между тем Холмс послал за Бэйнсом и рассказал ему, в чем дело. «Вы предупредили меня, мистер Холмс. Я вижу, что вы заручились именно той свидетельницей, которая была мне так необходима», — сказал инспектор, дружески пожимая моему другу руку. «Ведь я с самого начала шел по тому же следу, что и вы. Неужели и вы следили за Хендерсоном?» «Да, мистер Холмс. Я видел, как вы крались по парку Хай-Хэбл. Я сидел в это время на дереве». «Но в таком случае, для чего вы арестовали мулата?» Бэйнс хитро улыбнулся. «Я был уверен, что Хендерсон подозревает, что за ним следят, и пока не найден убийца, будет скрываться у себя, как мышь, пока не пройдет опасность. Я нарочно арестовал мулата, который вовсе не виновен в убийстве своего хозяина. Мне надо было обмануть Хендерсона, или человека, который себя так называл, по крайней мере. Я знал, что после этого сейчас же постарается скрыться и тем самым даст нам возможность овладеть мисс Бернетт». Холмс положил руку на плечо сыщика и сказал: «Вы далеко пойдете в деле сыска. У вас есть чутье». Бэйнс покраснел от удовольствия. «На вокзале у меня все время находился человек в штатском. Он должен был тотчас уведомить меня в случае отъезда Хендерсона, но, вероятно, упустил его из виду в ту минуту, как мисс Бернетт удалось освободиться от него. К счастью, ваш помощник поспел вовремя, и теперь она в наших руках. Без нее мы не могли бы арестовать убийцу, но раз она здесь, я надеюсь, что вскоре мне удастся допросить ее». «С каждой минутой силы все более возвращаются к ней. Она становится бодрее», — сказал Холмс, смотря на гувернантку. «А пока, Бэйнс, скажите нам, кто этот человек, которого здесь знают под фамилией Хендерсон?» «Хендерсон — никто иной, как Мурильо. Когда-то его звали Тигр из Сан-Педро». «Тигр из Сан-Педро?» «Я сразу вспомнил всю историю этого человека. Он вполне заслужил это прозвище, как самый кровожадный и лютый правитель, прикрываясь именем цивилизации. Энергичный и бесстрашный, он сумел силой своей воли в продолжении 12 лет удерживать за собой власть над трусливым беспомощным народом. Имя его наводило панический ужас на всю Центральную Америку. Но, наконец, народ возмутился и восстал против него. Столь же хитрый, как и жестокий, он, однако, постарался немедленно перенести все свои сокровища на судно, уверенный в преданности команды. И когда на следующий день инсургенты штурмом взяли его дворец, тиран был уже далеко, вместе со своими дочерьми, секретарем и богатством. С этой минуты он словно исчез с лица земли, так что о его исчезновении говорили по всей Европе. «Да, сэр, это Дон Мурильо, тигр из Сан-Педро», — сказал Бэйнс. «И если вы видели записку, посланную Гарсия, то без сомнения обратили внимание на зеленые и белые цвета. Это, так сказать, государственные цвета Сан-Педро. Хотя он называл себя здесь Хендерсоном, но я следил за ним в Париже, в Риме, в Мадриде и Барселоне, где он и высадился в 1886 году. Из Сан-Педро давно уже разыскивали его, но только теперь открыли его настоящее место пребывания. «Они напали на его след год тому назад», — сказала мисс Барнетт, совершенно уже оправившаяся, жадно прислушиваясь к нашему разговору. «Один раз жизнь его уже была в опасности, но его точно хранит какой-то злой гений. И вот опять новая жертва. Бедный, благородный Гарсия убит, а этот злодей жив. Но на место Гарсия явится другой, а за ним третий, пока не свершится правосудие. Это так же верно, как то, что каждый день восходит солнце». Она нервно сжала свои тонкие руки, и бледное лицо ее исказилось от ненависти. «Но каким образом вы оказались замешаны в эту историю, мисс Барнетт?» — спросил Холмс. «Как англичанка могла участвовать в подобном заговоре?» Я согласилась на это, так как другим путем правосудие не могло свершиться. Какое дело англичанке до потоков крови, пролитой несколько лет тому назад в Сан-Педро, или до тех богатств, которые он там награбил, чтобы затем вместе с ними скрыться на корабле и спастись от наказания? Вы смотрите на эти преступления как на что-то отдаленное, как будто они были совершены на другой планете. Но я на себе испытала, что нет преступника более ужасного, чем Хуан Мурильо, и не могла жить спокойно, пока кровь всех его жертв не получила отмщения. «Я вполне верю вам, что он именно таков, каким вы его рисуете, так как сам слышал про его жестокость», — сказал Холмс. «Но я хотел бы знать, благодаря чему вы сюда замешаны?» «Я вам все расскажу. Политика этого негодяя состояла в том, чтобы убивать под каким-либо предлогом всякого, кто впоследствии мог явиться ему соперником. Мой муж, настоящее мое имя сеньора Витторио Дуранда, был представителем Сан-Педро в Лондоне. Там он познакомился со мной, и мы обвенчались. Никогда я не встречала более благородного человека, чем он. К несчастью, Мурильо скоро стал бояться его превосходства над собой и решил покончить с ним. Под благовидным предлогом он вызвал его в Сан-Педро, где мой муж и был убит. Он сам точно предвидел опасность и, уезжая, не решился взять меня с собой. Имущество его было конфисковано, а мне назначена ничтожная пенсия. Сердце мое было разбито. Вскоре после этого, как вы знаете, в Сан-Педро вспыхнуло народное восстание. Тиран бежал. Но те, кому он причинил непоправимое зло, чьи близкие пострадали от его жестокости, поклялись свести с ним счеты. Между собою они образовали тайное общество, в обязанности которого входило выполнение клятвы. Как только было открыто, что он принял имя Хендерсон и скрывается здесь, меня отправили следить за всеми его действиями и сообщить о них членам комитета. Я могла исполнить это, только поселившись в его доме, и с этой целью приняла место гувернантки к его детям. Он даже не подозревал, что женщина, сидевшая за одним с ним столом, вдова того человека, с которым он обошелся так предательски. Я улыбалась ему и добросовестно относилась к своим занятиям, выжидая только удобного момента, чтобы покончить с ним. Одна попытка уже была сделана в Париже, но оказалась неудачной. Мы изъездили всю Европу, чтобы сбить с толку наших преследователей, и опять вернулись в этот дом, купленный им еще в первый свой приезд в Англию. Но и здесь его ждало божественное правосудие в лице Гарсия, одного из аристократов Сан-Педро и двух простолюдинов, затаивших в себе жажду мести. Днем Мурильо был недосягаем, так как его всегда сопровождал ближайший друг и приверженец Лукас, или Лопес, как его звали в дни прежнего величия. Но ночью его никто не охранял, и он спал один. В заранее определенный день я послала своему другу Гарсия записку с указанием, где будет спать тиран, так как каждую ночь он менял комнату. Я должна была наблюдать за тем, чтобы двери на ночь были открыты и зажжен зеленый или белый огонь в окне, выходившем на дорогу, на случай, если бы ему угрожала опасность. Но с самого начала все шло не так, как надо. Бог знает как, но я возбудила подозрение в Лукасе. Тихо подкравшись ко мне, он схватил меня за руку как раз в ту минуту, когда я заканчивала писать свою записку. Он и Морильё силой привели меня в мою комнату и, без сомнения, покончили бы со мной ударом ножа, если бы были уверены, что избегнут наказания. Но это было слишком опасно для них, и тогда они решили навсегда отделаться от Гарсия. Они крепко связали меня, и Морильё до тех пор ломал мне руки, пока я не сказал ему адреса Гарсия. Лукас написал адрес на моей записке, наложил сургучную печать, прижав ее своей запонкой, а затем отослал ее, вероятно, с Хосе, доверенным слугою Морильё. Я не знаю, как Гарсия был убит, но в убийстве принимал участие только один Морильё, так как Лопес ни на минуту не отходил от меня. Вероятно, он подстерег его в кустах около дороги и, когда тот проходил, бросился на него сзади. Сначала они хотели впустить его в дом и затем уже убить его, как вора, пойманного на месте преступления. Но они знали, что в таком случае их привлекли бы к суду в качестве свидетелей, а тогда им пришлось бы раскрыть свою инкогнито, чего им вовсе не хотелось. Смерть Гарсия, по их предположениям, так напугает остальных, что больше уже никто не осмелится их преследовать. Все кончилось бы благополучно, если бы я не знала ни о чем. 5 дней я находилась в томительном заключении, получая так мало пищи, что только с трудом поддерживала свое существование. Сегодня утром мне подали прекрасный завтрак, подложив в него что-то, чтобы усыпить меня. Воспользовавшись моим полусонным состоянием, они меня одели, усадили в коляску и повезли на вокзал. Только тогда, когда поезд уже готов был тронуться, я сообразила, что упускаю единственный шанс к своему спасению. Я выпрыгнула из купе, но они втолкнули меня обратно. К счастью, в эту минуту подоспел ваш человек, и с его помощью мне удалось спастись. Слава Богу, теперь я уже не в их власти. Мы молча выслушали этот удивительный рассказ. Потом Холмс сказал: «Наша задача еще не кончена. С нас только снята обязанность следователя. Но, как люди честные, мы должны действовать». «Несомненно», — сказал я, — «ведь с точки зрения правосудия он будет оправдан, как действовавший только в силу самообороны. И хотя бы за ним числились миллионы других преступлений, доказано будет лишь одно». «Однако», — сказал Бэйнс, — «какое у вас плохое мнение о правосудии вообще? Здесь не было самозащиты. Он убил человека совершенно хладнокровно, с преднамеренной целью, когда тот и не думал еще нападать на него. Нет, нет, я уверен, что на нас не ляжет пятна, если эти достойные обитатели Хайхэбла когда-нибудь предстанут перед судом». Остается только прибавить, что прошло совсем немного времени, когда тигр из Сан-Педро окончил, наконец, свою жизнь. Благодаря хитрости и ловкости ему удалось обмануть своих преследователей, скрывшись в одном из домов Эдмонд-сквер и выбравшись из него незаметно через черный ход на другую улицу. С тех пор их не видели уже больше в Англии. Только спустя 6 месяцев маркиз Монтальва и его секретарь сеньор Рулли были найдены убитыми в одном из отелей Мадрида. Преступление было приписано нигилистам, и убийцы так и остались неразысканными. Инспектор Бэйнс явился к нам на Бейкер-стрит с портретами убитых, в которых мы тотчас признали Морильё и Лопеса. Для нас не оставалось никаких сомнений, что месть, хотя и поздно, но все же настигла виновных. «Довольно запутанный случай, милый Ватсон», — сказал в один из вечеров Холмс, сидя за трубкой. и вам нелегко будет передать его в сжатой литературной форме, которой вы так любите пользоваться. Ведь вся история происходит на двух континентах. В ней действуют две группы очень таинственных людей и, кроме того, принимает еще участие наш почтенный друг мистер Скотт Экклс. Это последнее обстоятельство рисует нам покойного Гарсия очень тонким и предусмотрительным человеком. Следует удивляться только тому, что при содействии нашего дорогого инспектора нам не пришлось сбиться с пути и довести до конца главную цель, не уклоняясь в сторону разных случайностей. Но, быть может, вам не все ясно в этом деле, Ватсон? Я не могу понять, почему вернулся назад Мулат. Я уверен, что он вернулся из-за странного существа, что мы нашли в кухне. Человек этот был дикарь и даже, вероятно, идолопоклонник. В ту минуту, как они покидали дом, чтобы укрыться в надежном убежище, где их ждали уже другие заговорщики, его товарищ, по всей вероятности, уговорил его не брать с собою башка, который легко мог их выдать. Но Мулату настолько было дорого его сокровище, что он вернулся за ним на следующий день, в тот вечер, когда его видел в окне полисмен. Он подождал 3 дня, а затем суеверие или любовь к идолу взяли вверх, и он снова вернулся за ним в дом. Все это прекрасно понял инспектор Бэйнс, устроивший ему западню, в которую тот и попался. Что еще, Ватсон? Разорванная в клочья птица, ведро с кровью, обгорелые кости. Как вы объясните их присутствие в кухне? Холмс улыбнулся, открыл свою записную книжку и сказал: «Я нарочно провел целое утро в Британском музее, чтобы сделать вот эту выписку. Слушайте. Ни один идолопоклонник не начнет ни одного важного дела, пока не принесет жертву своему идолу, которого он должен умилостивить. В очень редких случаях жертвы эти бывают человеческие, большей же частью приносятся в жертву белые петухи, разорванные на части еще живыми, или черные козы, которым перерезают горло, после чего они сжигаются. Из этого вы можете видеть, что наш Мулат в точности исполнил обряды своей страны. Конечно, это смешно, Ватсон», — заключил Холмс, медленно закрывая записную книжку. «Но я, кажется, уже говорил вам, что от смешного до ужасного только один шаг».